Правда, от вас потребует того же. Рак по натуре собственник, и если уж она считает что-то своим, то ни за что его не отдаст. Среди друзей рак не очень выделяется, она редко бывает душой компании, предпочитая хранить чувства для своих близких, для семьи. Женщина-рак чувствительна, обидчива и, пожалуй, излишне слезлива. Встречаясь с ней, старайтесь не задеть ее чувства, а на случай, если это произошло, имейте при себе пару чистых носовых платков, чтобы вытереть ей слезы. Женщину-рака нельзя назвать скоредной, но она необычайно бережлива. Среди ее вещей масса таких, которыми она не пользовалась лет 10-15, а то и все 20. Но попробуйте ей об этом сказать. Окажется, что ей все это страшно нужно, если не сейчас, то потом. С особым благоговением относится она к вещам, доставшимся ей от предков, не только ближних, но и дальних, прабабушек, прапрадедушек и так далее. Эти сокровища она бережет пуще собственного глаза. В жизненных делах женщину-рака не назовешь бойцом. Если что-то идет не так, как ей хочется, она втихомолку поплачет и будет терпеливо ждать, пока все само собой уладится. Терпеливость — одно из ее достоинств. Когда вы почувствуете, что ваша жена-рак замыкается в себе, постарайтесь отвлечь ее от тяжелых мыслей, говорите ей о своей любви. Рак ценит внимание, ласку, заботу. Иногда она умышленно делает грустный вид и может даже всплакнуть, чтобы вы ее успокоили и приласкали. Ради своих любимых женщина-рак способна на всяческие жертвы. В минуты опасности для близких она совершает такие героические поступки, о которых в другое время и помыслить боится. В трудную минуту она никогда не отступит и будет для вас настоящей поддержкой. Своих детей мать-рак холит, лелеет, утешает и всячески поддерживает. Она образцовая мать, недаром созвездие рака управляет материнством. Став матерью, женщина-рак так отдается детям, что вам кажется, будто вы отошли для нее на задний план. Но вскоре равновесие восстанавливается, и все получают равную долю тепла и внимания. В своей неумеренной любви к чадам матери-раки так их опекают, что те от подобного переизбытка любви вырастают эгоистами. Покинув родное гнездо, такие дети переносят жизненные невзгоды гораздо тяжелее других и часто предпочитают не преодолевать трудности, а спрятаться от них под крылышком матери. Матери-раки очень ревниво относятся к своим детям, подолгу не выпускают их из своих объятий и считают избранника или избранницу своих сына или дочери недостойными их. Надо ли добавлять, что такая собственническая любовь не приносит детям счастья? Ну, увы, с этим трудно что-либо поделать, ведь рак всю душу отдает мужу и детям и, естественно, рассчитывает на ответную любовь. Рак-ребенок. Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный, а вчера все шло как обычно. Запомните сказанное раз и навсегда, чтобы потом не удивляться. Настроение вашего младенца-рака будет меняться чаще, чем вы будете менять ему пеленки. В переносном смысле, конечно. У ребенка-рака с младенчеством проявляется удивительная зрительная, вкусовая, слуховая и другая память. Став взрослым, он расскажет, чем его кормили, какие у него были игрушки, какие звуки он слышал в детской. Наблюдать за ребенком-раком необычайно забавно. За одну минуту на его мордочке сменяются десятки выражений. Для малыша рака больше, чем для других детей, важна эмоциональная атмосфера дома. Если он почувствует недостаточное одобрение и любовь близких, то может замкнуться в себе и закомплексовать. Дети-раки обычно спокойны, уравновешенные, любят подолгу играть сами с собой. Благодаря богатому воображению им никогда не бывает скучно. Часто ребенок-рак вместо реальных друзей имеет друзей вымышленных, созданных его воображением по собственному образу и подобию. Он настолько увлекается подобной игрой, что будет рассказывать родителям, что делали его друзья, о чем думали, и даже пригласит их за свой стол, а вы должны делать вид, что кладете ему и наливаете чай и не только ему самому, но и его друзьям. Приняв участие в подобной игре, вы завоюете доверие своего ребенка-рака. Дети-раки пугливые и большие плаксы, но плач их нередко вызван не капризом, а испугом, боязнью, поэтому не следует их за это наказывать. а лучше приласкать и объяснить, что все это вовсе не так страшно, каким кажется.